Но вернемся к созданной ими Платоновской академии. Что она из собой представляла и какими проблемами философского и эстетического характера были обременены ее члены? Это не было какое-нибудь официальное учреждение, юридически связанное с государством или церковью. Это не было какой-нибудь университет, где читались бы регулярные лекции и где слушатели обучались бы различным наукам. Эта академия была чем-то средним между клубом, ученым семинаром и религиозной сектой. Сюда входили Кристофоро Ландино, комментатор Вергилия, Горация и Данте, Лоренцо Великолепный, Пико делла Мирандола, расширивший интеллектуальные связи платонической семьи знакомством с восточными источниками, Анджело Полициано, Франческо Катани, Луиджи Пульчи, Сандро Боттичелли и даже Савонарола. Сам Фичино, именовавшийся платоническим философом, богословом и медиком, полусерьезно, полушутливо организовал свою жизнь по образцу платоновской. Его вилла в Кареджи, подарок Козимо Медичи, была сделана подобием Платоновской академии. Время протекало здесь в разного рода фривольных занятиях, прогулках, пирушках, в чтении, изучении и переводах античных авторов. Сам Фичино перевел всего Платона, всего Плотина, Порфирия, Емвлиха и Прокла. Он же переводил античную, так называемую, герметическую литературу. То есть литературу, посвященную Гермесу трижды величайшему, основоположнику европейской алхимии и ареопагитики. Упорядочивая и комментируя сочинения платоников, связывая их с латинской и средневековой традицией, с научными, физическими, астрологическими, медицинскими теориями, а главное, приводя платонизм в согласие с христианской религией, Фичино, по сути дела, создавал вместе со своими соратниками теоретическую базу, на основе которой и осуществилось, в конечном счете, перепрограммирование христианской средневековой цивилизации. Почитание Платона было в этой академии превращено почти в религиозный культ. Перед его бюстом ставились лампады, и, собственно говоря, он почитался наряду с Христом. Но в чем же заключался тайный смысл в таком обожествлении языческого мыслителя? Что здесь могло противоречить христианству? Все объяснялось просто. Противоречие между природой и Богом в христианстве не предполагало никакого компромисса. Это была одна из сильнейших и тяжелейших проблем всей средневековой теологии. С одной стороны, божество есть абсолют и такая полнота бытия, которая ни в коей мере в природе не нуждается, а с другой стороны, Бог почему-то творит мир и, следовательно, как будто до некоторой степени нуждается в этом мире для достижения своей полноты. Блаженный Августин, например, в своей исповеди утверждает, что зло появилось на свет в лоне природы, той самой природы с заглавной буквы, которую и создал Бог для достижения своей полноты, но на каком-то этапе эта самая природа с заглавной буквы начала вести себя совершенно самостоятельно, вне, так сказать, божественного плана с заглавной буквы. Не случайно теологи именно природу с заглавной буквы называют еще церковью сатаны, а поклонение этим самым стихийным силам – сатанизмом или ведьмовством. Но ведь известно, что природная магия лежит в основе всего язычества, а вся философия Платона – это не что иное, как язычество. По Фичино Вселенная есть божественное живое существо. Идея любви является поистине подлинной осью философской системы Фичино. Любовь есть та движущая сила, которая заставляет Бога, или с помощью которой Бог заставляет себя, излить свою сущность в мир, и которая, с другой стороны, заставляет его творение искать воссоединение с ним. Согласно Фичино, амор, любовь, есть лишь другое название для того циркуитус спиритуалис, духовного круговращения, которое совершается от Бога к миру и от мира к Богу. Любящая личность вступает в этот мистический поток. Это так называемая небесная Афродита, представляющая собою чистую интеллигенцию. Воплотившись и став таким образом порождающей силой, небесная Афродита превращается в так называемую природную Афродиту, которая владеет промежуточными способностями человека, а именно воображением и чувственным восприятием. Наконец, среди людей встречается грубая звериная любовь, амор феринус, которая не имеет ничего общего с высшими родами любви, и есть даже не порок, а просто безумие. Один из членов платоновской семьи, великий художник Сандро Боттичелли, воплотил это учение Фичино в знаменитой картине «Рождение Венеры». Полотно, которое висит сейчас в галерее Уффици, это зашифрованный код философских воззрений на сложную природу языческой богини любви Афродиты. Это попытка оправдать тот безумный эротизм, который буквально обрушился на людей эпохи Ренессанса, переживших панический страх перед смертью в эпоху Великой Чумы. Страх, напрочь убивший всякое представление о стыде. Но именно стыд является основой средневековой этики. Занимались в Платоновской академии и проблемами числа, как уже было сказано выше, пытаясь разгадать, ни много ни мало, код бытия или формулу Бога. Известно, что в античной философии небезосновательно сложился особый взгляд на число, где оно понималось как структурное единство многообразного, а также как, так сказать, качественное количество и основа мира как такового. Например, важной функцией числа является его сопричастность гармонии, в первую очередь музыкальной гармонии. Пифагорейцы первыми вычислили зависимость издаваемого тона от длины струны. По преданию, сам Пифагор установил, что и наиболее приятные для слуха соотношения получаются, когда длины струн, издающие эти звуки, относятся как единица к двум, два к трем, три к четырем. Пифагорейцы были так поражены сделанным открытием, что стали утверждать, что вся Вселенная построена на основе музыкальных соотношений, а сами светила издают так называемую музыку небесных сфер, которая есть гармония мира, без которой он бы распался. Человек ее не слышит. Как рожденный на берегу моря человек перестает в конце концов различать беспрестанный рокот волн, так и слух человека привык и не замечает гармонического звучания небесных сфер. Но она изначально живет в человеческой душе, поэтому ему доступна обычная земная музыка, которая не более чем отзвук небесный. Платон продолжает это размышление, развивая теорию небесного семиструнника – гептахорда. В диалоге «Тимей» он пишет, что Демиург создавал Вселенную следующим образом. Прежде всего отнял от целого одну долю, затем вторую, вдвое большую, третью в полтора раза больше второй и в три раза больше первой. четвертую вдвое больше второй, пятую втрое больше третьей, шестую в 8 раз больше первой, а седьмую больше первой в 27 раз. Таким образом, гармония небесных сфер имела вид: единица к двойке, тройка к четверке, девятка к восьмерке, к 27-й. Из сказанного вытекает, что мир для пифагорейцев и Платона гармоничен, а потому очислен. Они полагали, что вся Вселенная — гармония и число. Но на этом мирообразующая функция числа не заканчивается. Она намного шире и глубже. Число для них является также диалектическим принципом первоначала. Этот принцип заключался в том, что в мире все произошло из двух первопричин – единицы и двоицы. Это учение стали развивать еще ранние пифагорейцы. Пифагор, сын Мнесарха, полагает началами единицу, монаду, и неопределенную двоицу. Все числа, чтобы существовать, должны приобщиться к единице, принципу первоначала, единства, предела и завершенности. Чтобы быть множественным, число должно также содержать и момент двоичности, как начало бесконечного, беспредельного, неоформленного. Такое понимание единицы и двоицы существенным образом зависит от геометрического выражения этих принципов. Единица – это точка, самый малый и в то же время совершенный математический объект. Позже, в эпоху Возрождения, Николай Кузанский, исходя из пифагорейско-платонической концепции числа, представит Бога в виде точки. Двоица же – линия. У нее нет центра, поэтому ей свойственно растекаться в беспредельность, бесконечно простираться в обе стороны. В этом принципе проявились и воззрения на бесконечность, типичные для грека, а именно благость ограниченности предела единицы и дурная бесконечность двоицы. Зло, свойство безграничного, как образно выражались пифагорейцы, а добро ограниченного. Платон продолжает пифагорейскую традицию единого и многого. Особое развитие этот принцип получает в диалогах Парменид и Филеб. Единица у Платона обладает теми же свойствами, что и у пифагорейцев, и получает свое существование через причастность иному – двоице. Двоица же именуется также большим и малым, так как беспредельное – это все то, о чем мы можем сказать только «больше» или «меньше». Предел, внесенный в беспредельное, создает для него меру. Таким образом, лишь число может остановить качание единицы и двоицы и определить предмет. Последователем данной диалектической концепции был Плотин. Он утверждал, что мир – цельное единство, а каждая вещь одновременно единство и множественность. К примеру, 4 лишь потому 4, а не 4 единицы, что оно едино. Единое – принцип благости, определенности, неподвижности, двойка же – дурной неоформленности, материи и движения. Единица, таким образом, есть ипостась всего сущего. Лишь благодаря ей мир не рассыпался. Однако без двойки единица бы оставалась непроявленной в материи и бездвижной. В своей системе Плотин ставит единое очень высоко. Между благом и умом. Число же идет сразу после единого. Таким образом, складывается диалектический взгляд на построение мира из числового принципа. Кстати, если взглянуть на шедевр Боттичелли «Примавера» — «Весна». Эта картина является ничем иным, как пластическим манифестом всей так называемой платоновской семьи, созданной по инициативе Козимо Медичи. Однако с точки зрения учения Платона о гармонии, которую он понимает вслед за Пифагором как музыкальный ряд, имеющий числовое выражение, картина эта, если приложить к ней геометрический принцип и расчертить ее по законам линейной перспективы, приобретает конкретное числовое и геометрическое воплощение. Это полотно было вдохновлено не то стихами Полициано, члена Платоновской академии, не то отрывком из поэмы римского автора Лукреция Кара «О природе вещей». «Вот и весна, и Венера идет, и Венеры крылатый вестник грядет впереди, и Зефиру во след перед ними шествует флора-мать, и цветы, на путь рассыпая, красками все наполняет и запахом сладким, ветры, богиня, бегут пред тобой, с твоим приближением тучи уходят с небес, земля-искусница пышный стелет цветочный ковер, улыбаются волны морские, и небосвода лазурь сияет разлившимся светом. Вся картина может представлять из себя определенный цифровой код, некое зашифрованное послание. В эпоху Ренессанса очень любили заниматься подобным. Члены Платоновской академии усиленно штудировали диалоги Платона по латинским переводам Фичино. Это самое очевидно. Но что это за послание? Что это за код такой? Речь может идти о троичном ритме, о дьявольском созвучии, запрещенном во всех церквах Средневековья. Это дьявольское созвучие и есть воплощенные три грации на картине Боттичелли. Монахи записывали музыку с помощью цифр. Записывали ее, располагая эти цифры на разных строчках. Этот манускрипт хранится в монастыре Савонаролы Сан-Марко. Поражает графическое совпадение музыкально-цифровой записи с фрагментом «Танцующие грации» на картине «Весна» Боттичелли. К тому же в эпоху Возрождения художники открыли, что любая картина имеет определенные точки, невольно приковывающие наше внимание, так называемые зрительные центры. При этом абсолютно неважно, какой формат имеет картина – горизонтальный или вертикальный. Таких точек всего четыре, и расположены они на расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краев плоскости. Это и есть так называемое «золотое сечение». В изначальном смысле и согласно каноническому определению это «акрос», «ксирсаос», «аоос» — деление отрезка в крайнем и среднем отношении. В словесной формулировке «целое» относится к большей части, как большая часть к меньшей. И речь здесь идет уже не только об отрезках, а о произвольных величинах, не обязательно геометрической природы. Впрочем, судя по некоторым источникам, золотое сечение понимается не только как некое геометрическое построение или определенная пропорция, а гораздо шире. Помимо канонического отрезка и прямоугольника с соответствующим отношением сторон, наиболее известной фигурой, двумерным символом золотого сечения, вправе может считаться пентаграмма, пентальфа, пентагерон, обычно понимаемая как пятиугольная звезда, вписанная в правильный пятиугольник, которую понимают еще как ловушку для демонов, и которая была символом многих тайных обществ. Весьма популярна и золотая логарифмическая спираль, с постоянным углом 73 градуса между радиусом вектором и касательной к кривой. Среди других узнаваемых золотых фигур укажем на прямоугольные и равнобедренные треугольники нескольких типов, эллипсы и ромбы, образуемые соединением золотых треугольников. Список трехмерных золотых тел всегда начинается со знаменитых еще со времен Платона, позже начал Евклида, додекаэдра и косаэдра, двух из пяти платоновых тел, то есть многогранников, составленных из однотипных правильных многоугольников. Интересна и пространственная логарифмическая спираль, трехмерный аналог своего двумерного прототипа. А теперь мы подходим к рассмотрению центрального элемента теории золотого сечения – константы фи. Существует несколько взаимосвязанных и формально равноправных, но содержательно различных и эвристически неравнозначных определений этого числа. Не будем здесь углубляться в излишние подробности. В цифровом отношении это таинственное число выглядит следующим образом. Фи равняется 1 целой, после запятой идут цифры 6, 1, 8, 0, 3, 3, 9, 8, 8, 7, 4, 9, 8, 9, 4, 8, 4, 8, 2, 0, 4, 5, 8, 6, 8, 3, 4, 6, 5, 6, 3, 8, 1, 1, 7, 7, 2, 0, 3, многоточие. В эпоху Возрождения усиливается интерес к золотому сечению среди ученых и художников в связи с его применением как в геометрии, так и в искусстве, особенно в архитектуре. Сам Леонардо да Винчи говорил: «Пусть никто, не будучи математиком, не дерзнет читать мои труды». В это время появилась книга монаха Луки Пачоли. По мнению современников и историков науки, Лука Пачоли был настоящим светилой, величайшим математиком Италии в период между Фибоначчи и Галилеем. К тому же он изобрел основу основ финансового бизнеса, двойную бухгалтерию, без которой немыслимо было процветание дома Медичи. Лука Пачоли был учеником художника Пьеро делла Франчески, написавшего две книги, одна из которых называлась «О перспективе в живописи». Его считают творцом начертательной геометрии. Леонардо да Винчи также много внимания уделял изучению золотого сечения. Он производил сечение стереометрического тела, образованного правильными пятиугольниками, и каждый раз получал прямоугольники с отношениями сторон в золотом сечении. Вновь, так сказать, открыто, золотое сечение было в середине XIX века. В 1855 году немецкий исследователь профессор Цейзинг опубликовал свой труд «Эстетические исследования». Справедливость своей теории Цейзинг проверял на греческих статуях. Наиболее подробно он разработал пропорции Аполлона Бельведерского. Подверглись исследованию греческие вазы, архитектурные сооружения различных эпох, растения, животные, птичьи яйца, музыкальные тона, стихотворные размеры. Цейзинг дал определение золотому сечению, показал, как оно выражается в отрезках прямой и в цифрах. Когда цифры, выражающие длины отрезков, были получены, Цейзинг увидел, что они составляют ряд Фибоначчи, который можно продолжать до бесконечности в одну и в другую сторону. В конце XIX – начале XX веков появилось немало исключительно формалистических теорий о применении золотого сечения в произведениях искусства и архитектуры. С развитием дизайна и технической эстетики действие закона золотого сечения распространилось на конструирование машин, мебели и так далее. Мы буквально окружены этой геометрико-цифровой закономерностью, вплоть до размеров и форм наших кредитных карт, которыми мы расплачиваемся во всех уголках мира, включенных во всеобщую банковскую систему. Но именно от такой глобальной власти денег, денег дома Медичи, и мечтали финансисты эпохи Возрождения, а между тем золотое сечение берет свои корни еще в философии Пифагора, а затем и Платона, древнего мыслителя, в честь которого и была создана на вилле Каледжи знаменитая академия и так называемая платоновская семья.